«Раз 20-31, — сказал Ханурик. — Распространение наркотиков». «Откуда ты знаешь? — спросил Шерман. Ханурик только широко раскрыл глаза и напустил на себя умудренный вид. «Есть вещи, понятные без слов». Затем говорит. «Развозка приехала». «Развозка?» Оказывается, обычно, когда кого-нибудь задерживают, их сперва запирают в местном полицейском участке. Периодически участки объезжает фургон и перевозит арестованных в центральный распределитель для взятия у них отпечатков пальцев и первичного разбора дела. И вот теперь привезли новую партию. Их поместят в этом вольере, всех, кроме женщин, которых запрут в другой вольер, дальше по коридору и за углом. Но все застопорилось, потому что с Олбани лажа. Мимо прошли еще три женщины. Эти были моложе первой. 2:30, сказал Ханурик. «Проститутки». Ханурик, знающий толк в цифрах, был прав. Действительно, приехала развозка. Пошла целая процессия от стойки ангела к помещению, где берут отпечатки, и в камеру. Шермана сызнова начала обдавать жаркими волнами страха. Один за другим в камере появились трое негров, высоких юнцов с бритыми головами, в ветровках и большущих белых кроссовках. Все вновь прибывшие были либо негры, либо латиноамериканцы. Главным образом – молодежь. Некоторые, похоже, были пьяными. Ханурик, знающий толк в цифрах, встал и вернулся к своим приятелям на приступку, чтобы не заняли его место. Шерман решил не двигаться. Ему хотелось стать невидимым. Может, они, если он совершенно не шелохнется, может, они его и не заметят? Шерман сидел, уставясь в пол, и стараясь не думать о болях в кишечнике и мочевом пузыре. Одна из черных черточек между шашечками пола пришла в движение. Таракан. Затем он увидел другого и третьего. Надо же! Какой ужас! Шерман повел глазами по сторонам. Интересно, кто-нибудь еще обратил внимание? Похоже, никто. Однако он поймал взгляд одного из трех молодых негров. Все трое смотрят на него. Какие прожженные, жесткие, злобные физиономии. Сердце сразу же сорвалось в тахикардию. Заметил, как дергается в такт биению пульса его нога. Чтобы успокоиться, он стал следить за тараканами. Один из них подобрался к пьяному латиноамериканцу, который к этому времени уже соскользнул на пол. Таракан начал восхождение на каблук его башмака. Пошел по ноге. Исчез в штанине. Потом снова появился. Поверху двинулся дальше к колену. Добравшись до колена, устроился среди рвотных сгустков. Шерман глянул вверх. Один из черных юнцов идет к нему. С этой еще улыбочкой. Высоченный невероятно. Близко посаженные глазки, черные штаны в дудочку и белые кроссовки на липучках вместо шнурков. Остановившись перед Шерманом, нагнулся. Лицо без всякого выражения. Тем более страшно. Глядит прямо Шерману в глаза. «Эй, ты, сигареты есть?» «Нет», — сказал Шерман. Однако он не хотел, чтобы тот счел, что Шерман держится вызывающе и не желает общаться, поэтому добавил: «Извини, они у меня все отобрали». Едва произнеся это, он понял, что допустил ошибку. Извинение — это ведь признак слабости. «Окей, ладно». Тон юнца был, пожалуй, даже дружелюбным. «Что тебе шьют-то?» Шерман помедлил. «Убийство по преступной халатности», — сказал он. Сказать «халатность за рулем» показалось ему недостаточным. «Да, погано», — протянул юнец голосом, который приблизительно изображал сочувствие. «А что было-то?» «Ничего», — сказал Шерман. «Я вообще не знаю, о чем речь. А тебе что шьют?» 160-15, сказал юнец, потом добавил. «Вооруженное ограбление». Юнец скривил рот. Шерман так и не понял, что сия гримаса должна была значить, то ли вооруженное ограбление — это пустяк, то ли обвиняют черт в чем. Юнец одарил Шермана улыбкой, по-прежнему глядя ему прямо в глаза. «Окей, мистер убийца», — сказал он, выпрямляясь, и ушел обратно в другой конец камеры. «Мистер убийца?» Сразу понял, что со мной можно без церемоний. А что они могут мне сделать? Не могут же они... А ведь был такой случай, кстати, где, когда несколько заключенных в камере заслонили собой обзор сквозь решетку, пока другие... Ну, здесь-то. Пойдут ли остальные на такое ради тех троих? Вот эти, например, латиноамериканцы. Рот у Шермана высох и запекся. Мучительно хотелось помочиться. Сердце билось неровно, хотя и не так часто, как только что. В этот момент решетка отъехала в сторону. Полицейские. Один из них внес два картонных подноса, вроде тех, которыми пользуются в кафетериях. Поставил их на пол камеры. На одном была горка бутербродов, на другом — ряды пластиковых стаканчиков. Полицейский выпрямился и сказал: «Окей, время перекусить. Давайте, чтоб только поровну, чтобы не было мне тут никаких заморочек». На еду никто особенно не кидался. И все же Шерман был доволен, что сидит не очень далеко от подносов. Сунув свой задрызганный пиджак под мышку, он прошаркал по кафелю к подносам, взял бутерброд, упакованный в целлофановую обертку, и пластиковый стаканчик с прозрачной розоватой жидкостью. Потом снова уселся на свою подстилку и отпил. В стаканчике оказалось нечто слегка сладковатое. Он поставил стаканчик рядом с собой на пол и снял обертку с бутерброда. Разлепив два куска хлеба, заглянул внутрь. Там был ломтик ветчины, какого-то нездорового желтоватого цвета. В синеватом сиянии флуоресцентных ламп он походил на сыр, а на ощупь гладкий и липкий. Шерман поднес бутерброд к носу, понюхал. От ветчины исходил мертвый химический запашок. Шерман вынул ветчину, завернул ее обратно в пакетик и положил неаппетитный комок на пол. Решил съесть хлеб голью. Однако и хлеб издавал ветчинный запах, неприятный до невыносимости. Шерман аккуратно развернул целлофан, скатал хлеб и завернул все вместе, и хлеб, и ветчину, и вдруг увидел, что перед ним кто-то стоит. Белые кроссовки на липучках. Поднял взгляд. Черный юнец смотрел на него сверху со странной полуулыбкой. Опустился на корточки, так что его голова оказалась лишь чуть выше головы Шермана. «Эй, ты!» — сказал негр. «Мне это... как его? Пить охота. Дай мне твое питье». «Дай мне твое питье?» Шерман кивнул на картонные подносы. «Там уже кончилось, слышь? Дай мне твое!» Шерман поразмыслил, что бы такое сказать. Покачал головой. Опять негр. «Слыхал, что сказали? Чтоб всем поровну. Я думал, мы с тобой кореша». И все это презрительным тоном насмешливого разочарования. Шерман понял, что пришло время подвести черту, прекратить это. Быстрее, чем можно было уследить глазом, юнец выбросил руку вперед и схватил стаканчик, стоявший на полу рядом с Шерманом. Встал, картинно закинул голову и, осушив его, протянул Шерману со словами: «Я тебя по-хорошему спрашивал. Ясно тебе? Попал сюда, так шевели мозгой, друзей заводи». Разжал пальцы, уронил стаканчик Шерману на колени и отошел. Шерман чувствовал, что на него смотрит вся камера. «Я должен!» Но все его существо было парализовано страхом и замешательством. В это время какой-то латиноамериканец напротив разнял свой бутерброд, потом бросил ветчину на пол. Кусочки ветчины валялись повсюду. Там и сям скомканные обертки и целые бутерброды, развернутые и брошенные на пол. Латиноамериканец принялся есть хлеб голью, не сводя при этом глаз с Шермана. Они все на него смотрят. В этом вольере для человеческого зверья желтая ветчина, хлеб, целлофан, пластиковые стаканчики, тараканы. Вон. Шерман бросил взгляд на пьяного латиноамериканца. Тот бесчувственной горой валялся на полу. В складках левой его штанины и у колена притаились три таракана. Внезапно Шерман заметил, что у оттопыренного кармана брюк пьяницы что-то задвигалось. Еще один таракан. Нет, для таракана что-то уж очень это большое, серое. Мышь! Из кармана пьяницы вылезла мышь. Мышь немного повисела, уцепившись за край ткани. Потом соскользнула на кафельный пол и замерла. Вдруг метнулась вперед кусочку желтой ветчины. Опять остановилась, как бы оценивая свое приобретение. «Смотри!» — мышь заметил кто-то из латиноамериканцев. Мелькнула чья-то нога. Мышь полетела по кафелю, как хоккейная шайба. «Еще нога!» Мышь полетела в другую сторону. Фырканье, гогот! И опять мелькнула нога. Мышь полетела по кафелю на спинке, наткнулась на ком ветчины от толчка, вновь перевернулась на брюшко. Смех, крики, смотри. Удар! Мышь на спинке подлетела к Шерману. Она лежала в 2-3 дюймах от его ноги, оглушенная, с дергающимися лапками. Потом перевернулась с трудом, еле-еле, явно она была уже при последнем издыхании. Даже страх не мог ее заставить двигаться поживее. Проковыляла несколько шагов вперед. Смех еще пуще. Надо ли ее пнуть в знак солидарности с сокамерниками, неясно. Без лишних размышлений Шерман встал. Нагнулся и поднял мышь. Держа ее в правой руке, пошел к решетке. Камера смолкла. Мышь слабо шебаршилась в ладони. Он уже почти дошел. Сволочь! Жуткая боль в указательном пальце. Мышь его укусила. Шерман вздрогнул и дернул рукой. Мышь вцепилась зубами в палец. Шерман замахал пальцем, будто встряхивая градусник. Не отпускает гадина. Смотри! Гогот, фырканье. Такое захватывающее зрелище! Какое наслаждение для обитателей камеры! Шерман стукнул ребром ладони об одну из поперечных решеток. Мышь полетела в проход и упала прямо под ноги тому, которого звали Тануч. Он как раз проходил возле камеры с какими-то бумагами в руке. Тануч отпрыгнул. «Что за черт?» — вырвалось у него. Он нахмурился, посмотрел на Шермана. «Ты что, сбрендил?» Мышь лежала на полу. Тануч наступил на нее каблуком. Расплющенная, она осталась лежать с открытым ртом.